Был уже второй час ночи. Семен Степанович Кулебяка из последних сил боролся со сном. Перед ним был экран, на котором можно было видеть улицу перед входом в музей и часть набережной. По набережной время от времени проезжали машины. Вот одна из них остановилась в десятке метров от входа, из нее вышло несколько человек, подошли к дверям музея. Впереди, судя по фигуре и походке, шла женщина. Она подняла голову к камере, и охранник ее узнал. Это была та самая дамочка, которая приходила перед закрытием. Та самая, которая дала ему стопку денег и обещала еще одну. Она жестом показала, мол, открывай. Кулебяка немного поколебался, но все же открыл. Дамочка вошла первой, за ней проследовали еще пятеро. Четверо мужчин и еще одна женщина, причем эту женщину с двух сторон держали за локти. И лицо у нее было какое-то странное, то ли сонное, то ли просто обалдевшее. «Вы же сказали, что будете только вы с шефом», – проговорил охранник в полголоса. «Ну, вообще-то я вам этого не говорила», – возразила женщина. «Мой шеф, он такой важный человек, такие люди без охраны даже в туалет не ходят». Охранник вынужден был признать ее правоту. Он хотел было спросить про вторую женщину, но отчего-то не решился. «Вызывайте Курицына», – напомнила ему дамочка. Кулебяка на долю секунды застыл в нерешительности, и тогда она похлопала его по карману, тому самому, в котором днем лежала аппетитная стопочка купюр. Семен Степанович включил переговорное устройство и произнес слегка смущенным голосом. «Слава, подойди ко мне на пост». «А что такое?» – отозвался коллега. «И я вообще-то занят. Кстати, ты не знаешь, как зовут того чувака, который продал душу дьяволу?» «Слава, отложи свой кроссфорд и подойди. Тут такое дело. В общем, не пожалеешь». Заинтригованный Курицын отключился и через 5 минут появился в холле музея. Увидев целую толпу незнакомцев, он удивленно уставился на коллегу. «А это кто такие?» «А это, Слава, очень важные люди», – начал Кулебяка, но его знакомая дамочка улыбнулась своими узкими губами и проговорила. «Не беспокойтесь, Семен Степанович, я сама все объясню вашему коллеге». С этими словами она подошла к Курицыну и достала что-то из кармана. Кулебяка подумал было, что это пачка денег, но тут же убедился, что это никакая не пачка, а маленький блестящий баллончик. Дамочка брызнула из баллончика в лицо Курицыну, тот охнул, закрыл лицо руками и без чувств повалился на пол. «Что это?» – испуганно проговорил Кулебяка. «Что вы с ним? Зачем это? Мы о таком не договаривались». «Ну, договаривались или не договаривались, какая разница?» Дамочка снова улыбнулась своими узкими губами, и от этой улыбки охраннику стало как-то нехорошо. «И вообще, зачем платить Курицыну такие деньги?» – продолжала дамочка. «Ведь он, собственно, ничего не сделал». «А я?» – протянул Кулебяка. «А вы? Это другое дело. Вы нам очень помогли и еще поможете. Так что вы свои деньги вполне заслужили». В этом пункте Кулебяка был с ней вполне согласен. Хотя насчет Курицына у него были некоторые сомнения. «Но он...» – проговорил охранник, кивнув на своего неподвижного коллегу. «Он ведь потом может рассказать». «Вот об этом можете не волноваться. Курицын никому ничего не расскажет». «Вы его что?» Кулебяка похолодел. Он не мог произнести страшное слово, которое было у него на языке. «Убили?» – произнесла за него это слово страшная дамочка. «Да что вы! Зачем это?» «Он и так никому ничего не расскажет, потому что ничего не вспомнит». С этими словами она повернулась к своему шефу и что-то ему вполголоса сказала. Тот кивнул, подошел к Курицыну и тоже что-то негромко забормотал. «Гипноз, что ли?» – испуганно спросил Семен Степанович. «Да какая разница, как это называть?» – дамочка скривила губы. «Вы лучше свое дело делайте». «Дело? Какое дело?» «Известно какое. Отключите камеры. Вот эту, вот эту и еще эту». И она показала на несколько кнопок на пульте охраны. «Но как же? Но это не положено». «Деньги получили? Отрабатывайте». Семен Степанович тяжело вздохнул и выключил камеры. «Путь свободен», – сказала узкогубая дамочка своим спутникам, и они отправились в глубину музея. Семен Степанович проводил их растерянным взглядом. Его уже не радовала перспектива двухнедельного отпуска в Турции, даже с Зинаидой из кафетерия. У него было такое чувство, что он здорово влип. Особенно беспокоило его тело Курицына, лежащее посреди холла. Он подошел к сослуживцу, наклонился, чтобы послушать пульс. Пульс был. Семен Степанович на всякий случай оттащил бесчувственного Курицына в угол за ширму.